Глава 4. «Проводите лорда Вестера!» С ехидной улыбочкой распорядилась я, взглянув на дворецкого. «Он уже уходит!» Демон все еще пребывал в шоке, таращась на меня так, словно я чудо света какое. Видимо, конкретно этого представителя мужского племени жизнь еще не трепала. Поэтому такое изумление на красивой морде лица. Привык, что все всегда складывается, как ему хочется. Что ж, тогда мой священный долг вернуть этого гада с небес на землю. Тяжело, конечно, будет. Эта миссия опасна и трудна. Но где наша не пропадала? Будем делать из демона человека, тьфу, точнее, нормального демона. А если он думает, что я забуду, как он не только не спросил моего согласия на этот нелепый брак, но и причинил боль, он глубоко заблуждается. «Я никуда не уйду», — наконец, обретя дар речи, уверенно заявил демон. «Конечно, уйдете, дорогой муж». «Дорогая жена, вы обязаны мне подчиняться», — усмехнулся он, скопировав мой елейный язвительный тон. «Поэтому не стоит приказывать мне, что делать». «Все непременно!» — с готовностью закивала я. «Но, в свою очередь, хочу напомнить, что, как ваша жена, я обязана соответствовать громкому имени Вестер. Поэтому, лорд-демон, я никак не могу позволить разрушить вашу репутацию и подвергнуть сомнению честь». «Что?» — прищурился он. «Как вы собираетесь знакомить меня с семьей?» — похлопала ресницами. «У меня нет приличного наряда. Про кольцо я вообще молчу». Как считаете, бриллианта каратов на 30 хватит?» «Рука отвалится от тяжести», — мрачно заявил он. «Что ж, вы правы. Выбор предоставлю вам. Уверена, он будет идеальным. Дальше. Мне необходим новый гардероб, начиная от платьев и кончая обувью. Так уж и быть, не хочу вгонять в вас в смущение. Нижнее белье приобрету сама. Вам в любом случае все равно. Вы его не увидите. Но новый статус обязывает. Конечно, драгоценности для раутов и балов». «Ох, не переживайте!» — вскинула руку. Когда демон открыл рот, явно собираясь что-то сказать. «Я могу воспользоваться и семейными. Понятное дело, с возвратом. Видите, какая вам досталась экономная жена?» «Ведьма!» – прорычал он. «Смею напомнить, что просила вас остановиться и не брать меня в жены, но вы настояли». Он снова рыкнул, и этот звук пролился бальзамом на мои истерзанные нервы. «Да, лорд-демон, ты еще не представляешь, с кем связался». «Что-то еще?» – хрипло поинтересовался он. «Так сходу не скажу, ведь я девушка приличная и никогда не была замужем, даже не думала об этом». «Милейший», — позвала я дворецкого, напомнив себе узнать его имя. «Что еще полагается супруге столь высокородного и достопочтенного лорда? Новый экипаж, сопровождение и, конечно же, дом. Ведь будет неправильно, если новобрачная останется жить в доме сестры. Пойдут сплетни. Милорду сюда тоже нельзя. По той же причине», — невозмутимо сообщил он. «Ох, мил человек, расцеловала бы, но нельзя. Я ведь отныне дама замужняя». «Спасибо», — приложила ладонь к сердцу, заодно поправляя полы халата. И снова взглянула на демона. «Вы все слышали. Ладно, так уж и быть. На первый день воспользуюсь гардеробом Фло. Не в халате же ехать знакомиться с семьей. В общем, не смею вас задерживать. Мне пора привести себя в порядок». «Ты немного на себя берешь», — ледяным тоном поинтересовался демон. «Наш брак всего лишь сделка, причем на месяц. Не беспокойтесь, со слухом у меня все в порядке». Стала серьезная я. «Слышала, как брачную клятву, в результате которой мое плечо испорчено отвратительной татуировкой, так и клятву силой. «Лорд Вестер, я прекрасно понимаю, что вы хотели защитить свою семью, но не стоит думать, что все остальные ваши рабы, с которыми можно делать, что душа пожелает. Намерена мстить и строить пакости?» Прищурился он. «Вовсе нет», — снова похлопала ресницами. «Просто раз уж ситуация сложилась именно так, я намерена получить от этого брака все». «Расчетливая и меркантильная стерва! Уж какую выбрали! Я вас не заставляла», — хмыкнула в ответ. «А теперь не смею задерживать». «Я вернусь», — с угрозой пообещал он. «Буду с нетерпением ждать», — улыбнулась в ответ. Какое-то время демон еще стоял и смотрел на меня. Но я окончательно пришла в себя, чтобы никак не реагировать на эти испепеляющие взгляды. Конечно, врать не буду, страшновато было. И да, возможно, не следовало его снова провоцировать. Но он сам дал мне карты в руки. Ведь чтобы всего этого не произошло, нужно было просто извиниться. И все же, когда демон ушел, хлопнув дверью так, что она едва не слетела с петель, я невольно вздрогнула. Какое-то время стояла и смотрела на качавшуюся створку, а затем тяжело вздохнула, понимая, что явно не готова каждый день выдерживать подобную моральную нагрузку. «Леди не боится, что молодого мужа случится сердечный приступ?» Неожиданно услышала я спокойный и ехидный голос. Повернув голову, посмотрела на дворецкого, пытаясь понять, какое именно место он занимает в доме Фло. Ибо он точно не только дворецкий. Чтобы случился сердечный приступ, необходимо, чтобы это самое сердце имелось, заметила я, снова на миг взглянув на дверь. Так что этот лорд, если и покинет наш мир, то только отравившись своим эго. «Да, леди Вейл. Желаете, чтобы я проводил вас в комнату, леди Флэр?» Невозмутимо поинтересовался дворецкий. «Ну, проводи», — протянула я и резко добавила. «Заодно расскажешь, что, тьма дери, у вас тут творится». Сказать, что Хантер был зол, не сказать ничего. Если выразиться более точно и близко к истине, он пребывал в бешенстве. Никому еще не удавалось вывести его из себя настолько, как этой ведьме, даже брату. А ведь сколько демон себя помнил, и он был источником постоянных проблем. Но эта ведьма превзошла всех. Обманула, посмеялась, и когда, в тот момент, когда он ощущал себя победителем. Еще бы, придумать такую комбинацию, пройтись по грани закона, и все это провернуть в тот же день, не откладывая на потом. Такое изящное и действенное решение. Он нейтрализует охотницу за деньгами, просто-напросто женившись на ней сам. А когда угроза минует, забудет про ведьму. Он предусмотрел все, кроме того, что ведьма наденет на себя личину своей сестры. Но и это можно было пережить, если бы ведьма не открыла рот. Ядовитые насмешки, ехидство. Она прошлась по всем граням сарказма, от души поиздевавшись над ним. Но даже это не стало финальной точкой. Нет, кульминацией было ее пожелание как можно скорее познакомиться с семьей. Ведь что Хантер планировал? Покажет ведьму брату, продемонстрировав тем самым, что эта девушка всего лишь очередная охотница за деньгами, иначе почему она так быстро переключилась с младшего брата на старшего, поэтому не стоит тратить на нее время и деньги. Йон, который, к сожалению, влюбился без памяти в эту ведьму, какое-то время будет переживать. Скорее всего, уйдет в запой и начнет шляться по борделям, чтобы забыть коварную невесту. Конечно, с благословения Хантера и под присмотром. Но месяц – достаточный срок, чтобы он спустил пар и, как оно и было оговорено, в назначенный день отвел Кристеллу в храм. Ну и больше будет ценить выбранную для него жену с идеальной репутацией и воспитанием, и забудет свою Флэр как страшный сон. Но теперь не только у Йона проблемы, от которого Хантер его не избавил, но и у него самого. Он повесил себе на шею жену, которая вызывает дикое раздражение своей несдержанностью. Попал на крупную сумму в качестве откупных. Причем сам назвал ее, никто не заставлял. Идиот. И это не последние расходы, учитывая пожелания новобрачной. И ведь не откажешь. С ее характером с нее станется опозорить его в обществе. А учитывая предстоящий брак Йона и Кристеллы, скандал ему совсем не нужен. Еще она потребовала познакомить ее с семьей. И это после того, как он сразу обозначил, что их брак только на месяц. Нормальная девушка с пониманием отнеслась бы к тому, что из-за ошибки все повернулось именно так. Смирилась, и этот самый месяц просидела где-нибудь, затаившись и не отсвечивая. А как только срок закончится, взяла бы свой миллион и свалила. Но это... Слово «скромность» ей незнакомо. А еще это непонятное желание ткнуть Хантера носом в его ошибку. Потрясающая наглость. До сих пор никто не смел так обращаться с ним. И все же вопрос с семьей оставался нерешенным. С одной стороны, можно послать ведьму в бездну и наплевать, что она там для себя придумала. Временный брак – не то событие, ради которого девушку знакомят с семьей. Не таскает же он каждую свою любовницу знакомиться с родными. С другой стороны, она ведь даже не представляет, что такое его семья, точнее, некоторые ее представители. Поэтому ради успокоения попранного эго и бесплатного развлечения это желание Айрис он тоже выполнит. И все же такой стервы ему еще не встречалось. Все перевернуло с ног на голову, причем в свою пользу. Еще и клятву с него стребовала, тем самым связав ему руки. Но если Айрис думает, что выиграла, то сильно ошибается. Как говорится там, где она училась. Хантер преподавал. Ведьма желает поиграть. Он даст ей такую возможность. Но и ответить так, что мало, не покажется. Отсутствием фантазии демон не страдал, жизненный опыт огромный. Да, Айрис, ты еще не представляешь, кому осмелилась ставить условия. Хантер выполнит их все. А вот как, скоро узнаешь. Причем начнет он уже сегодня. Демон резко остановился и, оглядевшись по сторонам, понял, что задумавшись, оказался практически в центре города. Причем напротив ювелирного дома. Усмехнувшись, лорд Вестер направился туда. Пришла пора развлечься. Ведьма никогда не забудет свое кольцо. Конечно, аристократия тоже, но он может себе это позволить. Не только финансово, но и наплевав на мнение окружающих. Это Йон должен хранить репутацию и заключить выгодный союз. А Хантер вполне мог позволить себе не только жениться на месяц, на крайне красивой и соблазнительной стерве, но и завалить ее золотом и подарками. Ха, вот только придется придумать историю столь внезапной страсти. А еще как-то удержаться от неожиданного и яркого желания этот свой неожиданный брак консумировать. Надо было сразу брать дворецкого в качестве болтуна и задавать ему вопросы. Ну кто ж знал, что за годы моего отсутствия произошли такие изменения? Точно не я. Наша семья относилась к аристократии, хотя не к высшему свету. Понятное дело, и была довольно бедной. Категоричность и нежелание сотрудничать с законниками. Лень строить долговременные планы, не говоря уже о прямо-таки необъяснимой склонности к незаконным занятиям магии и стремлению заработать много и быстро. Но если до определенного момента в силу несовершенства законодательной и исполнительной системы представителям рода Вейл все это сходило с рук, то в последнее время Орден довольно конкретно перерубил многие каналы этого самого незаконного обогащения. И в этом как раз заключалась основная проблема в случае со мной. Решение работать на Орден никто не понял и не принял. Точнее, первый открытый скандал произошел, когда я сказала о своем намерении обучаться в университете высшей магии, выпускники которого в большинстве своем работали законниками. Меня назвали предательницей, изменницей и, можно сказать, выгнали из дома. И если бы не завещание моей бабки, которая в свое время и настроила источник на семью, наказав обеспечить допуск к нему всех, в ком течет кровь рода Вейл, могли и от дома отлучить. Впрочем, судя по всему, моя семья все же решила идти в ногу со временем, приняв новые правила жизни. Но что-то мне подсказывало, это вовсе не заслуга родителей или брата, а именно Флоренс. Вот зуб даю, она придумала схему, что принесла ей деньги и новое положение в обществе. И я даже знаю, как эта самая схема называется. Мошенничество. Как сотруднице ордена мне пришлось изучать законодательство, так что я прекрасно понимала, что именно затеяла сестричка. На первый взгляд она вроде и не нарушала закон, если только не использовала явные привороты, чтобы опустошить сейфы своих поклонников. Но зная Фло, ее порывистость и жажду получить все и сразу, плюс, припоминая слова демона, я понимала, моя дорогая сестричка все же наследила. А может, прозревшие поклонники оказались слишком обижены. И когда подсчитали, насколько дорого им обошлась любимая, решили все же наказать ее. Тогда становится понятно, отчего Фло ухватилась за этого Иона. Защита высокого рода, влияние в обществе. Но надо было проверить на всякий случай. «Скажите, Жиль», — обратился к дворецкому, — «правильно я понимаю, что лорд Хантер Вестер весьма влиятелен. Кстати, дворецкий мне показался на самом деле достойным уважением человека. Когда я задавала ему прямые вопросы, чем именно занималась Флоренс, на что живет и прочее, он уклонялся от ответа. Но в разговоре периодически проскальзывали намеки, что чужому ничего не скажут. Но те, кто в курсе некоторых подробностей жизни моей сестры, сразу соединит нужные точки. При этом я не заметила ни малейшего следа пренебрежения к некоторым членам моей семьи. Хотя и уважения там точно не было. Но я тоже не могла уважать родителей и брата, живущих на широкую ногу и ни в чем себе не отказывающих. Точнее, меня просто выносило, что все это они проделывают за счет Фло. Получалось, что сестра зарабатывает деньги, порой прогуливаясь по грани, а семья тратит ее средства, просто нет слов. Лорд Хантер весьма известен своими деловыми проектами, позволившими ему занять одно из первых мест в списке богатейших жителей империи. Довольно щедрый меценат, но при этом за ним тянется слава прожигателя жизни, игрока. И да, простит меня леди за столь неприличное слово весьма удачливого любовника. Думаю, его вполне можно назвать даже не влиятельным, а могущественным. «Да что уж извиняться», – пробормотала я. «После того, что случилось, мы вполне можем называть вещи своими именами». «А как насчет Йона?» «Он живет в тени своего брата. И на его средства», – усмехнулся Жиль. «И что тогда Фло в нем нашла?» «Леди Флэр испытывает к Йону Вестеру очень нежные чувства», – уклончиво ответил он. И его личные качества весьма высоки. А братья близки между собой? Очень. Что ж, мозаика пока вполне складывается. Вполне вероятно, что Флоренс, как и говорил демон, перешла грань и решил найти себе защиту. Хантер, судя по всему, вполне обладает нужными ей качествами, но оказался сестричке не по зубам. И тогда она переключилась на брата, что снова ставит вопрос, на который демон так и не ответил. Было ли между ними что-то? Но я это выясню позднее. Вообще грамотное решение. Хотя не стоит отбрасывать и такой вариант, что сестра просто-напросто влюбилась. Сомнительное предположение. но оно имеет право на жизнь. Вздохнув, я уставилась на раскрытые двери гардеробной, перед которыми стояла уже полчаса, пытаясь выбрать наряд. Проблема заключалась в том, что их у Фло было столько, что я растерялась. Но время шло, и стоило уже сделать выбор. «И какое взять?» – машинально пробормотала я. «Если леди позволит, я хочу обратить ее внимание вот на это красное платье. Леди Флэр еще его ни разу не надевала. А для демонов красный цвет знаковый, ибо является символом огня. То есть он его одобрит или взбесится?» – прищурилась я. «Думаю, что все сразу», – заметил дворецкий, склонив голову. «Понятно. И последний вопрос. Почему вы помогаете, Жиль?» «Вы мне нравитесь, леди», – неожиданно прямо заявил мужчина. «Вам не чужд авантюризм, и вы крайне безразличны к регалиям и званиям. Мне импонирует ваша прямота. А еще я очень хочу узнать, чем закончится противостояние. Ну и, конечно, в первую очередь своими действиями. Вы занимаете все внимание лорда Хантера Вестера, отчего на леди Флэр у него просто не останется времени. Не могу пока точно понять, комплимент это или благодарность за то, что я невольно прикрываю Фло, — протянула я. — Но помощь мне не помешает. — Благодарю, леди. Если позволите, я распоряжусь насчет ванны. Не думаю, что лорд Вестер заставит себя долго ждать. Хмыкнув, я кивнула. Дворецкий покинул комнату, и я решительно вытащила красное платье, на которое он указал. Что сказать? Это на самом деле идеальное платье. Ювелирный дом Агаркасов был довольно известным. Имел магазины практически во всех крупных городах империи. Ну и, конечно же, за свое имя владельцы совершенно спокойно поднимали цену в несколько раз. Справедливости ради, все украшения, созданные ювелирами, на самом деле отличались невероятным изяществом и красотой. Что уж говорить про качество материалов. Только камни самой чистой воды, драгоценные металлы высшей пробы. Изделия этого ювелирного дома можно было смело покупать в качестве вложения в них денег на будущее, потому что они не только не падали в цене, но и с каждым годом становились только дороже. Хантер стоял напротив сверкающей чистотой стекла витрины, где переливались всеми цветами радуги колье, кольца, тиары и всякие там браслеты. Он задумчиво рассматривал все это великолепие и совершенно не обращал внимания на обворожительную эльфийку, которая послушно ждала, когда демон соизволит обратить на нее внимание. Лорд Вестер раздумывал над сложившейся ситуацией. Нет, он однозначно решил, что приобретет для ведьмы что-то такое этакое. В самом деле, не дарить же ей семейные драгоценности. И тем самым вызывать неудовольство леди Нерты. Проблема была в другом. Будь Айрис одной из его любовниц, то он бы принимал решение, исходя из того, какие у него дальнейшие планы на девушку. Но тут-то он сам не понимал, что будет дальше. Да и выбор подарка немного пугал. Хантер ведь еще никогда никому не дарил кольца. В основном ограничивался колье или браслетами. А кольцо – это было чем-то более интимным, чего заслуживала только невеста. Как и тиара, что представлялось идеальным подарком для жены. Но Айрис ведь уже его жена, пусть и временная. Так что придется для начала остановить выбор на кольце. И сейчас в демоне боролись два противоположных желания – купить что-то стильное и изящное, что прекрасно подошло бы не только к фигуре и чудесным волосам девушки, но и к тонким чертам лица. Конечно, сапфиры или аквамарины, чтобы оттенить цвет глаз, придав им блеск и глубину. Как вариант, россыпь черных и обычных бриллиантов. Такое сочетание придало бы сияние коже. Но это точно не вариант для кольца. Хантер снова представил, как выбирает колье, чтобы надеть его на девушку, а затем целует плечо, где горит символ его рода, или шею. Откидывать в сторону копну волос, пропуская шелковистые пряди между пальцами. Вдохнув нежный аромат кожи, попробовать ее вкус, одновременно освобождая шнуровку корсета, чтобы потом потянуть ткань вниз, давая наряду упасть. От картинки, возникшей в голове, перехватило дыхание. Это если бы у них были нормальные и привычные для него отношения. А пока произошло только знакомство и явное объявление противостояния, если судить по воинственному настрою ведьмы. Так что привычный вариант не подходит. Требуется именно кольцо. И по-хорошему, чем более огромное и безвкусное, тем лучше. И вот здесь скрылась еще одна сложность. Дом Агаркасов не создавал подобные украшения, а идти куда-то еще было откровенно лень. Да и не факт, что найдет. Здесь же были готовы выполнить любой каприз клиента, на выходе предоставив сочетание пожелания и безупречного вкуса. Невидяще посмотрев на эльфийку, Хантер машинально окинул ее взглядом, чтобы спустя пару секунд вынести вердикт – красиво, но холодно. И пробуждать в ней пламя не было никакого желания. «Мне нужно кольцо», – задумчиво сообщил он. «Помолвка», – улыбнулась девушка. «Нет, и да, никаких бриллиантов. Рубин», – подумав, определился демон. «Думаю, у нас найдется то, что вам понравится». «Хорошо». Демон прошел к креслу, стоявшему в небольшой нише, и уселся в него. «Привычные действия. Сейчас ему принесут что-нибудь выпить, пока продавцы подбирают украшения. Покажет все самое лучшее, он выберет, оплатит и уйдет». Но в этот раз все было иначе. Конечно, вино и сладости появились на низком столике. Не прошло и минуты, а вот с украшениями возникла проблема. Все кольца, что ему демонстрировали, были прекрасны. С одиночными рубинами и украшенные бриллиантами. Камни самого разного размера и формы. Каждая была уникальна, но совершенно не подходила. Красивая эльфийка носилась по залу от сейфа к сейфу. Уже не одна, а в компании с ювелиром, пытаясь найти то, что понравится Хантеру. Но он все отвергал, едва взглянув. Разозлившись, демон поднялся и прошелся по магазину, в поисках сам не зная чего, пока случайно не наткнулся взглядом на рубиновую подвеску. Одинокий камень, украшенный бриллиантами лишь в районе крепления. Изящная цепочка, по звеньям которой тоже были рассыпаны мелкие бриллианты. Отчего она вся сверкала и переливала всеми цветами радуги. Сам камень. Он, словно сгусток алой крови, наполненный живым огнем, манил к себе, полностью завладев вниманием. «Его хочу!» — выдохнул Хантер. «Но...» «Сделайте из него кольцо!» Отрывисто распорядился он, с улыбкой предвкушая и пытаясь предугадать, как поведет себя ведьма, когда он наденет ей его на палец. «Да, лорд Вестер», — поклонилась эльфийка, — «сегодня наш...» «Вы не поняли», — перебил его демон. «Кольцо мне нужно сейчас. Плачу двойную цену». «Все равно придется немного подождать», — состраданием в голосе заметила девушка и панически взглянула на ювелира. «Часа два, не меньше». «Хорошо», — кинул Хант, развернувшись. «Последний вопрос, милорд. Какой размер кольца у вашей избранницы?» — взмолился ему в спину ювелир. Демон повернулся, прищурился, взглянув на пальцы эльфийки. Вспомнил, как Айрис цеплялась за его руку, когда он проводил ритуал. Сильные, но такие тонкие пальцы. Ничуть не хуже эльфийских, гораздо лучше. «Можете ориентироваться на ее размер», — кивнул он, указывая на продавщицу. «Безымянный?» — поторопился уточнить ювелир. «Он!» — усмехнулся демон. «Но, ведьма, посмотрим, как ты ответишь на этот ход».